Глава 10. Лишь на рассвете я с превеликим трудом сумел отказаться от требования немедленно продолжить пир. Выбрался кое-как во двор. Легко в веселье, тяжело в похмелье. Но я, если честно, и в том веселье чувствовал себя, как на экзамене, что, однако, от противного похмелья не избавило. Вчера я заканчивал пир в дым пьяным. Сегодня голова трещит, как лед на морозе. Выговора, однако, нет. С работы не выгнали, а, впрочем, кто меня теперь выгонит? Даже не знаю. С одной стороны, хорошо быть феодалом. С другой, освинею без дисциплины. Я, как и всякий человек, привык, чтобы меня кто-то дрючил сверху. Самодисциплина не для интеллигентного человека. Моя дружина, что пировала с людьми Тудора в нижнем зале, выползает во двор едва живая. Пошатываясь, я направился к конюшне. Меня догнал Зигфрид. «Кто пьянствовал с моей рожей и помял ее?» — спросил жизнерадостно. «Сэр Ричард, неужели уезжаем?» «Только похмелье заставляет задуматься о смысле жизни», — ответил я. «Не так ли?» Он подумал, подвигал бровями, но, видимо, до смысла жизни еще не доставало 2-3 цистерн вина. Спросил с беспокойством. «Сэр Тудор не обидится?» «Я скоро лопну», — огрызнулся я. «Паладин я или не паладин? У меня, понимаешь, ограничения. Обед, значит». Я так и сказал Тудору. «А он поверил?» «Он сам со странностями». Подбежал конюх. Я дал ценные указания насчет своего коня, чтобы его вывели и оседлали. Зигфрид с сомнением посмотрел вслед конюху. «Я слышал, что есть кони, — сообщил он, — что жрут мясо, особенно человечину. А Тудор поверит, он всему верит». Я нахмурился, спросил резче. «Сэр Зигфрид, вы на что намекаете? Что я врал?» Зигфрид запротестовал. «Что вы, сэр Ричард? Я просто говорю, что Тудор хороший человек. И настолько силен, как воин, что может позволить себе такую роскошь, как самому не врать и другим верить. Вы Гунтеру какие-то указания дали?» «Только выбраться живыми». «Выберутся», — заверил Зигфрид. «Они того кабана перепьют, которого добыли». «Ну и чудовище, скажу вам. Не будь Тудор неуязвимым, от него бы одни косточки». Я вспомнил, на какую высоту кабан подбросил Тудора. А после падения он всего лишь жаловался на пару ушибов. «А он, правду, неуязвим?» «Говорят, это семейное наследие рода Тудоров. Потому их замок за все века не смогли завоевать, хотя здесь проходили всякие армии. Если отрезать от подвоза продовольствия...» «Говорят, — ответил Зигфрид, уже чуточку неуверенно, — что если прижмет, то Тудоры могут жрать даже землю, как если бы нам пришлось грызть немолотое зерно. Во всяком случае, все замки захватывали, а их никогда». Я пробормотал. «Тогда я поздравляю себя с большой дипломатической победой». «Сэр Ричард?» Я помню, что перед тем, как свалиться под стол, мы клялись друг другу в вечной дружбе и сотрудничестве. Да, вроде бы сотрудничестве. Теперь понять бы, как Тудор это понял. Конюх, наконец, вывел моего черного красавца, уже оседланного. Конь шел спокойно, ничем не отличаясь от заурядного коня. Зигфрид исчез в донжоне. Вернулся с Тудором. Тот к моему облегчению не обиделся, что отбываю. К тому времени он раскраснелся от выпитого вина и бахвальства. Обнял меня на прощание, взял клятву, что еще загляну. У него в дальнем лесу живет странный земляной дракон. Огромный, как сарай. Выскакивает из-под земли всегда так, что заикой может сделать даже каменного великана. Я поклялся, что еще приеду, поохотимся, сдерем шкуру с дракона, и мы галопом пролетели по опущенному мосту. Лучники, похоже, пьянствовали тоже всю ночь. Зигфрид и Гунтер держатся лучше, сказывается опыт, но их тоже сейчас забьет любой встречный заяц. Так что мы мчались галопом прямо к замку Амальфи. Правда, не удалось миновать больших таганцев, где я повесил этого злосчастного Генриха Гунландского. Мы замедлили скачку уже на середине улицы. Я огляделся, велел созвать народ и приказал властным голосом урожденного феодала голубых кровей: «Вон там на околице башня!» «Ладно, остатки башни. Камней раскатилось столько, что на малую крепость хватит. Теперь вижу, почему у вас коровники да свинарники из тесанного гранита. Нет, пока не велю их ломать. Но если не восстановите башню в самые короткие сроки, то не только коровники, но и дома пойдут на слом». Они молчали, покорные и напуганные. Я ощутил злость. Это не то вольное село, где за нашим приближением наблюдали со взведенными арбалетами. Те любому дадут сдачи. Выдвинул по Ланселоте нижнюю челюсть и сказал громче: «Я не могу жить в вашем селе, чтобы защитить вас. И не могу прилетать на крыльях, едва сюда прибудут чужие с оружием. Так что вы должны уметь защищать себя хотя бы некоторое время. Как только восстановите башню, пришлю лучников. Они будут кормиться у вас. Кроме того, обучим ваших мужчин владеть составными луками». Гунтер подсказал: «Да и вообще, кто чем?» «Да и вообще, — повторил я, — кто чем может? Защищайтесь! Я снимаю с вас вину за убийство рыцаря или любого, кто вторгнется в ваше владение ради грабежа. Вернее, отвечаю я. Так и скажите городу и миру». Мы пришпорили коней и погнали в сторону замка. Я старался не слишком вырываться вперед, прислушивался к уже привычному стуку множества копыт. По рангу я не могу брать с собой меньше, чем десяток всадников. Дело даже не в безопасности, а в умалении престижа. Хотя мне-то понятно, что вооруженный эскорт берут именно для безопасности. Но чтобы не заподозрили в трусости, правило эскортирования здесь, как и везде, введено в законы этикета. Когда миновали гору и показался мой замок, солнце поднялось уже высоко. Каменные стены постепенно теряют золото и превращаются в серые громады. Мой конь трижды останавливался почесать морду о деревья, а когда миновали мост, подбежал, не слушая удил, и стал тереться головой об угол каменной башни. Я посмотрел на небо, подумал, что вернулись почти к обеду, а могли бы и раньше. Вот такие у меня просторы, как в средневековых германских королевствах, где нельзя было стрелять даже из самых крохотных пушчонок. Ядро обязательно упадет на земле соседа. Челядь разобрала коней, пара стрелков принялась перетаскивать на кухню дичь и широкие ломти, нарезанные из туши удивительного кабана. Во дворе поспешно разожгли костер, это значит, что будут весь день, а потом и ночь, жарить мясо и пьянствовать. Одни начнут рассказывать о наших подвигах, другие растопырят уши, и даже если все будут говорить, какой вот я удалой рыцарь, то этим словно бы хвалят и себя. Здесь слово «верность» не пустой звук, а прославляя меня, прославляют и себя, так как неотделимы они мои. Я поднялся наверх, помыл руки, ополоснул лицо. Снизу раздались крики, одни встревоженные, другие ликующие. На всякий случай, подхватив перевязь с мечом, я бросился во двор. Люди прижимались к стенам, а посреди двора стоял, широко расставив ноги, мой конь. Он хрипел, дико вращая багровыми глазами, мотал головой, черная пышная грива взлетала роскошными волнами. Все ахнули. Что-то черное оторвалось и взлетело в воздух, а потом, описав дугу, ударилось в вымощенный камнем двор с такой силой, что высекло искры. Я рассмотрел черный рог, перевел изумленный взгляд на коня. «Что с тобой? Неужели...» Из барака выскочил Гунтер, обошел коня по дуге. За ним спешили Ульман и Тюрингем, уже снявшие доспехи, но с мечами в руках. «Ваша милость!» — ахнул Гунтер. «Он что, как все рогатые?» Я ответил, все еще не придя в себя от великого изумления. «Да, как олени лилось». Люди прижимались к стенам, а посреди двора стоял, широко расставив ноги, мой конь. Он хрипел, дико вращая багровыми глазами, мотал головой. Черная пышная грива взлетала роскошными волнами. Все ахнули. Что-то черное оторвалось и взлетело в воздух, а потом, описав дугу, ударилось в вымощенный камнем двор с такой силой, что высекло искры. Я рассмотрел черный рог, перевел изумленный взгляд на коня. «Что с тобой? Неужели...» Из барака выскочил Гунтер, обошел коня по дуге. За ним спешили Ульман и Тюрингем, уже снявшие доспехи, но с мечами в руках. «Ваша милость!» — ахнул Гунтер. «Он что, как все рогатые?» Я ответил, все еще не придя в себя от великого изумления. «Да, как олени лилось. Но как же тогда...» Появился Зигфрид, огляделся. Сразу все понял и метнулся к рогу. На лице Гунтера вспыхнуло острое сожаление. За моей спиной кто-то горячо зашептал, объясняя соседу, что если какой охотник в лесу или в горах отыскивает вот такой рог, то может стать богачом. Колдуны и маги охотятся за сброшенными рогами единорогов, надеясь отыскать в них волшебную силу, наделать амулетов и талисманов. Я с осторожностью подошел к коню. Он фыркнул и потянулся ко мне теплыми мягкими губами. На середине широкого лба пламенеет свежая ссадина. Капли крови собрались в крупные бусины. Некоторые ползут, оставляя алые следы в сторону ноздрей. «Я тебя люблю», — прошептал я. «Ничего, еще отрастет. А пока потерпи, не расчесывай». Расталкивая народ, протиснулся человек, которого я ожидал увидеть меньше всего. Маг Рихтер, нелепый, в теплом стеганом халате и широкополой шляпе с высоким верхом, сказал мне еще издали. «Ваша милость! Ваша милость!» «Ого!» — сказал я. «Как-то ты так? Сразу!» Он чуточку смутился, бросил вороватый взгляд на моих соседей. «Иногда удается! Ваша милость! Нельзя ли рог для магических нужд?» Я развел руками. «Рог подобрал Зигфрид. Торгуйся с ним. Правда, рог все-таки мой, в смысле с моего коня, а не то, чему лыбишься. Потому, думаю, что сумеешь получить, если предложить доблестному рыцарю пару кувшинов очень хорошего вина. Повторяю, очень хорошего». Он торопливо кивнул. «Да-да. У меня совершенно случайно на древних пергаментах есть пара рецептов, которые я все еще не соскоблил. Благодарю вас, ваша милость». «Как думаешь?» — спросил я вдогонку. «Рог скоро отрастет?» Он оглянулся, задумался. Словно из ниоткуда в руках появилась толстая, как сундук, книга. Я сразу ее не заметил. А Рихтер уже... то пролистывал старые выцветшие страницы, то захватывал горстью и перебрасывал целые главы и разделы. «Не уверен», — пробормотал он, — «ваша милость. Если б в его родных лесах, тогда отрос бы, а вот здесь...» Я кивнул. «Понятно. Эндемичный вид. Как вон женьшень растет в уссурийской тайге, женьшень, а в других местах это простые корешки. Или... пантокрин, только на Дальнем Востоке. Честно говоря, даже не знаю, хорошо это или плохо». Маг посмотрел из-под лобья с немалым удивлением. «Как? Вы согласны, чтобы единорог лишился рога?» «А что?» — спросил я, в свою очередь. «Превратиться в простого коня?» «Нет», — пробормотал Рихтер, «но так все издали видят, что едет герой. Благородный и неустрашимый рыцарь. Если уж сумел подчинить себе единорога, то, понятно, герой. А без рога это же простой конь, с виду. Я отмахнулся. Это меня не волнует. Я сама скромность. Да и когда рог растет, он жутко чешется, верно? А чесать нельзя. Сперва и очень долго это всего лишь мягкий отросток, наполненный кровью. Любое прикосновение, и олень с ума сходит от боли. Нет, пусть уж без рога. Если очень понадобится, съездим в тот эндемичный лес, поедим местные травы. Зигфрид сказал, прижимая к груди рог. Да и, репутация девственника. Я нахмурился, сказал Рихтеру сварливо. Сэр Зигфрид прав. Какому мужчине нравится, когда принимают за девственника? Коня повели в стойло, появился отец Ульфила. Победно воздел крест и завопил истошным голосом прирожденного оратора. «Это я окропил его святой водой, и это исчадие дьяволова превратилось в простого коня. А так пришлось бы сжечь на огне, как надлежит со всеми, что пользуются благоволением врага рода человеческого». Он выразительно посмотрел на мои ноги, словно надеялся увидеть раздвоенные копыта сквозь сапоги прекрасной выделки. Я нахмурился, сказал громко. «Все, все, цирк закончен. Хоть главный клоун как раз появился. Всем по местам, дважды повторять не буду». Народ благоразумно рассеялся, никакой лорд не потерпит, чтобы столько челяди болталось во дворе без работы. Конюхи с конем скрылись, отец Ульфила ожег меня злым взглядом, повернулся и степенно удалился в церковь. Рихтер поклонился и тоже начал пятиться. Я остановил его вельможным жестом. «Погоди, что насчет заградительной полосы заклятий в подземелье? Установил? Мне надо, чтобы всех нарушителей границы в клочья, без всяких там прав человека». Он побледнел и переспросил блеющим голосом. «В клочья?» «Можно в туман», — сказал я небрежно. «Или в лепестки розы, если ты буддист в душе». «Я прагматик, как все олигархи. Мне важно, чтобы граница на замке, а враги исчезли. А как, неважно. Я не такой уж и общий человек в душе, как с виду». Он огляделся по сторонам, но никто не придет на помощь. Лицо стало несчастным. Уже пожалел, что выскочил, польстившись на приманку. Промямлил. «Я вообще-то сделал все, чтобы снизу никто не проник. Все нужные заклятия, все нерушимые и уникальные. Увы, увы...» «Что случилось?» «Ваша милость, не гневайтесь». «Давай рассказывай». «Мои заклятия нерушимы для любых смертных и даже для магов. Однако, простите, против священников мы почти бессильны. Отец Ульфила тоже спускался в подземелье». «Я ощутил неладное», — спросил резко. «Что он там делал?» «Он все порушил». «Что?» «Все мои заклятия», — ответил Рихтер опечаленно, — «потеряли силу». Я раздраженно огляделся. «Во дворе по-прежнему пусто?» Только Гунтер вывел на дальний край лучников, устанавливают мишени. Гунтер поглядывал в мою сторону и, едва я сделал ему знак приблизиться, прибежал тяжелой рысью, придерживая подпрыгивающий на поясе короткий меч. «Да, ваша милость». «Пошли кого-нибудь за отцом Ульфилой», — сказал я. «Но только пусть пригласят, а не тащат за шиворот, как вы привыкли обращаться с духовными лицами. И не надо святого отца колоть сзади пикой, чтобы бежал быстрее. Хотя, признаю, это потешно. Эх, вам бы еще банановые корки. Или тортами пошвыряться». Гунтер сказал бодро. «Я сам приведу. Он здесь, в церкви». Я обернулся к Рихтеру. «Но после того, как отец Ульфила изломал твои магические ловушки и заборы, он что-то делал?» Рихтер пренебрежительно поморщился. «Что может этот тупой и грубый человек? Бормотал, брызгал водицей, снова бормотал. Я не жду от него толку. Дело священников — спасать души. А обезопасить тела лучше умеют маги». Отца Ульфилу, если и разыскивали недолго, то явно будили не слишком деликатно. Когда он явился в сопровождении Гунтера, вид у него был усталым. Лицо помятое, будто только что собрался заснуть, а ему не дали. «Патер», — сказал я со всей почтительностью, «по некоторым агентурным данным, хоть и непроверенным, можно ожидать повторения атаки нечисти. Вы какие-то меры приняли?» Он кивнул. Глаза с неприязнью окинули меня с головы до ног. Понятно, если бы я зарос, не стриг волосы и ногти, не мылся бы хотя бы пару лет, как делают христианские подвижники, то показался бы ему куда угоднее и благочестивее. «Да», — ответил он коротко, — «не в силах назвать меня сын мой. Я со всей несокрушимой верой в сердце обошел все выходы из подземелья, обошел двор и вообще везде окропил святой водой, прочел молитвы, окурил святым ладаном и велел дворне возжечь свечи и обратить свои сердца к Господу. Это тройная защита, сэр Ричард, никакая нечистая сила не проломит». Гунтер вздохнул с великим облегчением. Верит священнику безоговорочно. А вера, как известно, двигает горами. Он, как Магомед, двигал ими туды-сюды, туды-сюды. «Лады», — ответил я после паузы. «Будем считать вас, патер, ответственным за оборону супротив нечисти». Он посмотрел на меня из-под лобья. «На все воля Господа, но ни один пособник сатаны не должен проникнуть через входы, запечатанные именем святого Михаила и архангела Гавриила». Я подумал, что между «не проникнет» и «не должен проникнуть» щель шириной из Дарданеллы, но смолчал, обернулся к Гунтеру. «Вели подать рассолу? Да побольше, побольше! День только начинается. У меня в голове такое». «Да», — поддакнул Гунтер. «Бог дал день, а дьявол — работу. Но, может быть...» Он замялся, я спросил. «Что?» «Не лучше ли вина?» — спросил он, как обычно. «Если похмелье не лечить, — пояснил я, — оно проходит за один день. Если лечить — за 10». Он исчез, я посмотрел вслед, в смысле, что... «Потому и клянем дьявола, что работать не любим. В райском саду жили на халяву, там даже штаны были необязательны.